То, что произошло далее, мастиф никак не мог ожидать. Малора крепко ухватилась за свечу и одним резким рывком провела ладонью по всей ее поверхности, тем самым густо окропляя от самого вершка до низа собственной кровью черный обсидиан. Красной жидкости было много, настолько, что она изобильным дождем устремилась на пол, обтекая подсвечник. Хейтауэр даже не поморщилась от боли, она всего лишь носком туфли ловко провела по гладкому каменному полу, размазав кровь в какой-то иероглиф. Дальше дело обстояло за словами «Дэрия дээрти вестеро, муэзалдризати, савэзерскуе кат евадерве, лактысцидахэйрис иксиот зэ хонпентэйль, йохигзисеем зэ олфвокт». Раздалось в покоях архимейстера тайных наук. В изумлении мужчины кровь на драконьем стекле тут же зашипела, словно от высокой температуры. Она поддалась ей. Дальше на угольном стекле с кровью проступили ранее невидимые символы. В комнате стало жарко. Это были более не шутки. Дело действительно зашло в совсем неизведанную область. Марвин на некоторое время просто завис и наблюдал за ученицей, а когда наконец очнулся, было уже поздно. «Мать моя шлюха!» — выпал у него из рук железный пест. Он кинулся со всей доступной скоростью к Малоре, но, увы, не успел. Послышался треск дерева, книги и свитки слетели со столов. Марвин обладал крепким и коренастым телосложением, однако оно не слишком ему помогло. Что-то неуловимое возникло в воздухе и попросту с невероятной силой отшвырнуло его, как пушинку, к стене. Вслед за всем этим произошла яркая вспышка, которая ослепила архимейстера. В конечном итоге он мог только слышать слетавшие с уст валерийские слова. Голос Хейтауэр странно вибрировал, буквально впиваясь в уши. «Ничего не вижу, но хотя бы так», — с каким-то облегчением проговорила она. «Йотазанты и витрас ей, валинит хинкисизе». Зукхилис вимуркха, маркхатендессисе сэрзэ гуксы азантыс вистрас, андар ямандар, элен эрилза, кисриасыт лантаиксан, эрсазэхасыгэ вилерасизиосыт пыкхаслуе пэрмие, послышалось ему обращение Малоры к кому-то на высоком валирике. Мужчина хорошо его знал, но Хейтауэр говорила куда как на более древние его вариации. Он сумел понять только ее слова о кошке, молнии, великане, парусах, кузине и нескольких ключах. Архимейстер не знал, сколько это продолжалось. Пришел в себя Марвин под стеной, когда солнечные лучи сплелись уже с бушующим костром. Тогда, когда не загоравшаяся по меньшей мере несколько сотен лет свеча горела. Нет, неправильно, буквально пылала почти до сводов потолка. Свет от нее жутко резал глаза, до такой меры, что те начали слезиться. Не колебавшиеся и не причинявшие вреда окружению пламя светилось белым, желтым, красным и черным, словно врата в иной мир. Он моментально был прикован и приворожен им. Марвин невольно осознал, что свеча излучает свет и мрак одновременно. На его детскую досаду все закончилось так же, как и началось. Один брызг окровавленной рукой в пламя, и то начало планомерно угасать. Стоявшая Малора качнулась из стороны в сторону, затем, словно заранее предполагая подобный исход, вытащила из рукава шелковый платок, завернув в него порезанную ладонь. После всего увиденного он был не в силах на нее злиться. «Магия! Как ты это сделала? Что это были за слова?» Задыхаясь, ошалело выкрикнул и подскочил на ноги возбужденный Марвин. «Я все перебирал, но, к сожалению, они не успели поговорить». Ноги Малоры резко подкосились, а после она просто накренилась и грушей полетела на пол. В тот же самый момент, как назло, еще распахнулись двери и в покое архимейстера влетели рыцари дома Хейтауэр. «Этруск воздаст хвалы богам на лире, варвар заговорит на арфе о природе, Эллин воспоет славу ахилловым инструментом, а медиец чингам расскажет о человеческой добродетели». В Айкумене, где отныне приходилось жить Александру, популярностью пользовалась именно варварская арфа. Каждый народ по-своему тянулся к искусству, чтобы быть немного ближе к чему-то большему, приходя в итоге к одному. Боги умеют созидать. Вылепив человека из грязи, они заложили в нем стремление. Не всякий человек может сотворить изваяния живые из камня или вести движение неба искусно, но каждый вполне может созидать самого себя. Александр вздохнул. Сегодня утром он сидел под открытым небом в саду ясноводного чертога и вроде как проводил те самые смотрины с лисицами дома Флорент. Они плясали перед ним, пели и хлопали ресницами. Одна из девиц, а точнее говоря последняя за номером, прямо сейчас играла для него на арфе, попутно сопровождая игру пением. Лоб девушки вспотел, щеки раскраснелись, а дыхание происходило буквально только между строками баллады. Тонкие пальцы, едва касаясь струн арфы, порхали в собственном танце. Девушка пыталась сделать вид, что не смотрит на него, но голубые глаза постоянно тянулись украдкой взглянуть и оценить его реакцию. А какой она была? Никакой. Веки царя смыкались, голова гудела, а настроение было, мягко говоря, крайне паршивое. Откровенно признаться, этим утром он засыпал буквально на ходу. Мысли Александра оказались слишком далеки отсюда. Причины для этого виделись весьма недвусмысленными. После приезда к Флорентам бывшего завоевателя снова начали мучить чередующиеся друг с другом бессонница и туманные сновидения. Как только он занял место Станниса, ему немножко докучали видения с моментами из его прошлой жизни, но в этот раз дело обстояло несколько иначе. Теперь разум царя принялись посещать фрагменты, целиком и полностью принадлежащие прежнему Баратиону. Одни из них были для него вполне узнаваемы, другие к большой загадке, нет. Среди всех многочисленных кусочков один можно было выделить особенно, так как он повторялся раз за разом и являлся совершенно недоступным для понимания Александра. Он был разделен на две половины. В первой шел штурм драконьего камня, бушующий шторм, черные, как литой свинец, небеса с разбитыми на скалах кораблями. Пехота в желтых гамбизонах высаживается на черную землю, опаленные знамена с драконом и морским конем плывут по грязной и мутной воде, оглашая низвержение вековых династий. Во втором фрагменте Александр видел пустую нынче на драконьем камне комнату. Красная дверь, давно нежилые покои Дейнис-сновидицы, которые затем облюбовала королева Рейнера. Маленькая женская корона стоит на столешнице, в углу качается детская колыбель с накинутой на нее красной вуалью. Мелодичная подвеска из резной саламандры и пышных птиц, отбрасывая тени, крутится над ней, играя незамысловатую партию тирожского мастера. В центре этой комнаты находится ложе, когда-то белые простыни окровавлены, а на них лежит королева Рейла. Ее глаза пылают последними отблесками, осунувшееся лицо изнеможено, мертвецки синие губы едва шевелятся. Она умирала, но отчаянно цеплялась за руку Станниса, с безнадежной мольбой что-то говорила совсем юному Баратиону. Тот же стоял с абсолютно отсутствующим лицом, и просто смотрел себе под ноги, как будто пытаясь не слушать женщину. Заканчивалось это все очень быстро и приходом покойного лорда Люцериса Вилариона. Александр ничего не понимал. Этот сон достаточно сильно ввергал его в недоумение, ибо он никак не мог вспомнить о встрече Станниса с еще живой королевой Рейлой. Македонец ломал себе голову и пытался отыскать нужное воспоминание, но, увы, все было тщетно. У него попросту оказалось, не имелось подобного фрагмента. В доставшейся ему в наследство памяти Станниса присутствовала лишь странная черная лакуна, а точнее сказать, какая-то расплывчатая дымка с пустым драконьим камнем. Однако во сне в нем все было в точности наоборот. Отсутствие этого отрывка насторожило и испугало Александра. Подмена памяти, упустил или отпустил, одного или двух, к этому следовало отнестись со всей серьезностью. Судья в Тартаре говорил ему, что будет давать какие-то знаки. Это один из них, царю определенно требовалось аккуратно как-то расспросить Манфорда об его отце и посетить ту самую комнату Дейнис с красной дверью. «Милорд Станнис, вы абсолютно меня не слушаете», прекращая его глубинные думы, с напускным недовольством проговорила Флорент. Александр встрепенулся. Он и правда не заметил, как девица окончила игру с пением. А, рассеянно всмотрелся Баратион в нее. «Нет, я слушаю, продолжай», — рьяно закивал мужчина головой. «Неправда», — обиженно сказала девица. «Я видела, как вы почти уснули». Бывшему царю захотелось страдальчески вздохнуть, но он благополучно удержался от этого. Его голова сейчас действительно была забита совсем иными мыслями, чем свадьба и тем более всякие барышни. Жаль, все люди не были похожи на Гефестиона или Роксану. Почему? Те никогда не мучили его разум и всегда прекрасно знали, когда вовремя ретироваться подальше. Голова Баратиона устало наклонилась, губы посетила легкая улыбка. Александр был бы не Александром, если бы не умел работать и принимать решения в окружении толпы крикунов. Ваша история была о заколдованной красавице и высокомерном гордеце, ценящем только внешнюю красу. Последний куплет баллады. Меч заветный, рыцарь мой, дарую я тебе. Он 15 колец злата в цене. Принесет он победу в любой из ярых сеч. Им стяжаешь ты славу героя, уперев кулак в щеку, скучающе продекламировал Александр девице последние прозвучавшие строки. Тут было не поспорить. Флорент быстро сдулась и лишь удивленно поморгала. Да, так и есть, промолвила лисица. «Прошу прощения, вы все-таки слушали», признала она. «Вы преднамеренно выбрали подобную балладу?» — задал ей Баратион заковыристый вопрос. «Я подумала, она вам понравится», — уклончиво ответила девушка. «Леди Делена, вы невероятны», — сделал он вежливый комплимент. «Вам понравилось?» «Правда, очень», — улыбнулся Александр. «Вы знаете, такая чудная игра и пение заслуживают награды». «Награды?» — широко распахнув глаза, довольно переспросила Флорент. Лорд Драконьего Камня кивнул. Ему было сложно сдержать усмешку. «Люди любят подарки. Все и всегда. Поменяемся местами», — поднялся и указал он рукой на плетеное кресло. «Садитесь». Реакция лисицы слегка его подивила. Буквально на секунду он заметил проблеск разочарования в голубых глазах. Неужели думала, что он вытянет ей какое-нибудь ожерелье? Тем не менее пересела Флорент молча. Александр играл на арфе, точнее сказать на кефаре, но, в отличие от Ригора, бывший завоеватель предпочитал пощипывать струны только наедине или лишь в компании близких людей. Почему так? Сокровенность процесса. Сменив Флорент подле музыкального инструмента, Александр зацепил пальцами несколько струн и протянул жалобное начало музыкального сопровождения трагедии Схила Хаэфоры. Здесь точно никто не был с ней знаком. Когда-то давно, будучи лишь царевичем, Александр услышал этот аккомпанемент еще в Афинах, когда он по воле отца после победной битвы при Херонии был отправлен во главе дипломатической миссии к афинянам. В те далекие времена он каждый день ходил в театр Диониса. Мелодия прозвучала слегка по-другому, так как инструмент был настроен иначе, но даже это вполне смогло подивить девицу. Он сыграл ровно два куплета. Это было небольшой платой за его сегодняшнюю невнимательность. «Так вы», — широко улыбнулась Флорент, — «умеете играть на арфе?» — приподнялась ее бровь. «Немножко», — скромно двинул плечами лорд. «Так, может, вы продолжите и сыграете мне полностью?» Александр устало вздохнул, затем покачал головой. «Не сегодня, давайте как-нибудь в другой раз. Вы играете только избранным?» «Вполне возможно. Почему вы так уклончивы?» «Сколько вопросов», — подумалось Александру. «От того же, что вы так настойчивы», — парировал Баратион, который уже подумал, что зря вообще сыграл. «Смущаюсь просто очень сильно», — соврал он. Пытливая Флорент после его ответа рассмеялась. «Ну, как считал Александр, она хотя бы умела смеяться. Прежняя лисица, например, так только зубы скалила. Кстати, это был пример для вас. Сумеете подобрать что-то похожее?» «Попробую», — задумчиво кивнула девица. Они возвратили прежнее положение дел. Усевшаяся снова на свое место, Флорент принялась подбирать схожую мелодию из знакомого ей репертуара. Александр в этот раз внимательно следил за ее губами и пальцами. «Делена, убери самую первую букву имени, и вот уже получается целая Елена». Это казалось достаточно забавным. Роберт не солгал ему. «Красивая девушка, бесспорно, но, к сожалению, он абсолютно ничего к ней не почувствовал. После плеяды встреченных им ранее бестий мало кто мог его достаточно заинтересовать. Определенно, дума и разум бывшего царя пребывали сейчас в состоянии большого терзания, потому что во всем этом имелась еще одна скрытая подоплека. Александр не любил принимать за основу решения, которые предполагали или таили в себе принцип сужающейся воронки, где с каждым последующим шагом количество путей и потенциальных ходов уменьшается. У него в нынешний момент на руках имелась очень интересная птица. Нужно было только придумать, как ее правильно разыграть. Все-таки подступающий танец севера и юга был многообещающим. Они сидели в зале перед покоями Баратиона и играли в кайвассу. Манфорд жутко морщил лоб от мыслей. Его последняя фигурка короля панически убегала от трех фигурок побеждавшего Станниса. Поле из нефрита было сменено на лазурное, потом сердоликовое. Нервы на пределе, рука трясется, колено подлетает и бьется об стол. Он делает вроде логичный ход и убирает одну из фигурок Баратиона, но в конце понимает, что это была всего лишь приманка. Поздно, король влетел под гору, его зажимают две оставшиеся вражеские фигурки и съедают. Конец. «Спасибо, теперь это все мое». Спокойным голосом огласил свою победу Станнис и алчной рукой сгреб его золотые драконы со стола. Сложенные друг на друга стопки золотых монет отдаляются от него, уходит все дальше и дальше. Отныне они принадлежат другому человеку. Манфорд не смог этого выдержать, а потому в гневе подскочил из-за стола и выкрикнул. «Глупая игра!» Полетела по залу любимая его мирийская шляпа с пером. «Пусть волонтиец, который ее придумал, сдохнет в муках. Проклятие, ничего не понимаю. Я же побеждал почти всю игру». Злословие проигравшего, усмехнулся хитрый Баратион. «Ты мухлевал. Как? пожал плечами Станнис. Это Кайвасса, а не карты. Отвлекал. С яростью метнулись глаза Манфорда на приятеля. Лыбился, теребил рукой, постоянно болтал о ценах на соль и тем самым сбивал меня. Привел он достаточно аргументов. Манфорд, успокойся, здесь не было ничего, кроме стратегии. Миролюбиво поднял руки перед собой улыбавшийся Станнис. Хорошо, прости, я больше не буду так делать, но давай сыграем хотя бы еще один раз, может, тебе все-таки повезет, я даже расставлю за тебя фигуры на доске, предложил Олень. Лорд Приливов и владетель Дрифтмарка с прищуром прошелся по Станнису взглядом. Мужчина недолго думал. Да-да-да, он определенно должен был отыграться, наказать этого кривосного выскочку и вернуть потерянные монеты. Ладно, буркнул он и снова уселся назад. Станнис с довольным видом принялся заново выставлять фигуры. Манфорд тем временем свистнул одному из своих гвардейцев в конце зала и вяло поманил того рукой. Воин шустро прибежал к нему, попутно, конечно, подобрав любимую его мирийскую шляпу. «Да, милорд», положив головной убор на стол, спросил воин. «Пойди и скажи ключнику Юстасу, чтобы принес мне 30 золотых», деловито скрещивая руки на груди, скомандовал Виларион. «Будет сделано», был краток гвардеец. Оставалось лишь ждать ставку, а молодой лорд этого не любил. Манфорд проиграл Станнису уже 500 золотых. Тот все-таки научился играть и принялся уверенно отыгрывать потерянные им прежде суммы. Если дело так продолжится и удача не улыбнется ему, то Виларион действительно никогда не расплатится с долгами и только еще больше их наделает. В стороне от них послышалось кошачье фырканье. Манфорд медленно повернул голову к злополучной особе, которая научила, к его несчастью, играть Баратиона в Кайвассу. Присевшая перед стулом девушка увлеченно сейчас кормила небольшими кусочками рыбы большого котенка на нем. Зверек весьма потешно чавкал, перебирая крохотными клыками, и, будто от удовольствия, заливисто мурлыкал, веселя тем самым лиссинейку. Его желтовато-рыжая шерсть с черными пятнышками и длинный пушистый хвост с небольшими ушами недвусмысленно говорили о том, что животина не совсем обычная. В принципе, так и было. Станнис во время их пути на юг купил у бродячего торговца дарнийского леопарда, а после подарил его младшей госпоже. И удивительно, но тот пришелся ей безумно по душе. Вообще Манфорду было крайне необычно наблюдать, как госпожа Сирера носится с этим котом. Особенно, когда искала для него молоко или таскала рыбу со столов. Пробивала на смех, ибо такого он от нее не ожидал. В подобные моменты она даже выглядела мило. Прямо как ребенок, закрадывалась определенного толка мысль. Неужели она была рада этой животине, потому что это подарок Станниса? Интересно получалось. Может быть, ему лучше сырого мяса? Поглядывая на леопарда из Красных гор, предложил Манфорд, пытаясь отвлечься от поражения. Дочь магистра с радостной улыбкой на устах обернулась к нему. «Эм-лорд, это вовсе не он, а она. Это девочка. Она только переходит с молока на твердую пищу. Мне кажется, ей где-то полтора месяца». «Понятно», — задумчиво протянул лорд. «Сколько она будет весить, когда вырастет? Вроде намного больше обычного котенка, но в то же самое время на вид меньше какого-нибудь львенка. От 30 до 65 килограмм. Если регулярно кормить, то может быть и потяжелее». Лорд Дрифтмарк хмыкнул. «Почти как самка ягуара с летних островов», — высказался он. «Мне рассказывали, что вес той доходит до 70-85, поправила его лиссинейская всезнайка. Манфорд промолчал и не стал спорить. Почему? Потому что он ничего не понимал в кошках, ни в маленьких, ни в больших. Аналогично было со всякими собаками. Вот определить, есть ли у рыбы крада, это он умел. «Ты уже придумала ей имя?» Также вступил в разговор Станнис. «Да», кивнула девушка. «Вчера». «Какое, Игни?» Довольно улыбнулась Галлар. «Пламя», усмехнулся Баратион. «Неплохо». Дарнийская животина наелась и начала лезть со своими кусачими играми к лиссинейке. Та, естественно позабыв обо всем, ответила ей положительно. Наблюдая за этой всей картиной, Манфорд мог только криво улыбнуться. «Да, верно, пусть лучше играется со своей блохастой кошкой, так будет меньше вреда». Он все подумывал, как ему поскорее от нее избавиться без особого конфликта и отправить домой. Так или иначе, роль няньки его нервировала. Не хотел Виларион приглядывать за золотым яйцом магистра. Слишком большой спрос за какой-нибудь выверт или оборот. «Как там твои встречи с флорентшами?» Решил поинтересоваться о делах брачных Манфорд. Расставлявший фигурки Станнис завис, затем медленно поднял на него синие глаза. «Никак, а что же так?» — ухмыльнулся он. «Не можешь определиться, выбор сам по себе не слишком хорош», — двинул плечами Баратион. «Можешь что-то подсказать?» — Манфорд на секунду призадумался. «Ничего», — покачал головой Виларион. «Они все не в моем вкусе. Мне сложно судить и кого-то тебе советовать. А кто в твоем вкусе?» «Такой еще не нашлось», — спокойно ответил лорд. «Да ладно, неужели?» — наклонил голову и как-то странно оживился Станнис. Два сапфира бесновато заплясали, и в следующий момент он выдал чрезвычайно секретную информацию. «А как же тогда та самая черная жемчужин?» Манфорд едва ли не поперхнулся от слов приятеля слюной. Впрочем, на его большое облегчение языкастого Баратиона благополучно прервали. По коридору раздались громкие шаги с металлическим бряцанием шпор, и после в залу скоро вышел длинноусый капитан гвардии драконьего камня. Виларион выдохнул. «Но кто из его людей посмел об этом болтать? Вы все играете, милорд?» Усмехнулся в пышный ус, подходя к ним, старый штормовик. Алин перевел внимание на того и улыбнулся Станнис. «Будь здоров, есть такое. Не хочешь присоединиться к нам?» «Нет-нет», — закрутил головой рыцарь. «Я предпочитаю карты или старые добрые кости. К тому же ваши ставки с уважаемым лордом Виларионом будут слишком для меня велики. Что-то случилось?» Приметив в руке капитана письмо, спросил лорд. «Вам послание из староместа», поднял на обозрение и потряс скрученным свертком рыцарь. Письмо аккуратно упало из крепких рук на стол рядом с золотыми драконами и мирийской шляпой. Баратион в итоге начал говорить со своим начальником гвардии. Любопытный Манфорд не упустил возможности посмотреть на сероватую печать письма. Что там было? Там зрелась ступенчатая башня, увенчанная огнем, по кругу которой был написан девиз «Дома, мы освещаем путь». Бесспорно, это был староместский маяк и печать дома Хайтауэр, который, как поговаривали, не уступал в богатстве Ланнистерам. Краем глаза Виларион заметил, что внимательно следившая за ними госпожа Сирера приподняла бровь в немом вопросе. Манфорд в ответ ей лишь пожал плечами, показывая тем самым, что сам не в курсе дел. Разговор Станниса и капитана гвардии утих, после чего последний ушел, а брат короля наконец-то взял в руки письмо. «Друг мой», — тихо начал лорд Дрифтмарка, — «я что-то еще не знаю о твоих закулисных делишках и интригах, успев за это время немного изучить своего нового приятеля, не мог не задать подобного рода вопрос Виларион». Лорд Драконьего Камня достаточно пристально и долго изучал печать, прежде чем ответить. «Ты не поверишь, но я удивлен не меньше твоего», — задумчиво проговорил Баратион. «Никаких дел я не вел и писем в староместь не слал. Правда, будь уверен, любопытство, оно сжигает людей». Раздался шелест пергамента. Два быстрых движения, одним был сорван серый сургуч на свертке, вторым расправлен лист. В конце всего глаза Баратиона вчитались в содержание послания. Буквально сразу от него послышалось интригующее хмыканье. «Что там написано?» «Не утерпел Манфорд. Чего желает от тебя лорд староместа и целый светоч юга?» «Это не от него», да нельзя спокойно ответил Станнис. «Не от него?» — подивился мужчина. «А от кого тогда?» Баратион пробежался еще раз по тексту письма, выдержал паузу, затем сказал. «Тут нет отправителя», нахмурился и огласил он вслух. Брови Манфорда вмиг вздыбились вверх, его мысли как-то все спутались. «Подожди», — понизился его голос. «Как это нет отправителя?» — переспросил он, а после весело рассмеялся. «Не может быть, печать ведь есть, а значит, Манфорд, я же тебе сказал, отправитель из дома Хайтауэров не указан», раздраженно и сердито вырвалось из Станниса. Лорд Дрифтмарка все понял и решил сбавить обороты. Сбитое с толку лицо Баратиона явно говорило о том, что он сейчас сам был, мягко говоря, в замешательстве. «А что тогда в нем есть?» — более деликатно спросил он, кивнув на письмо в руках приятеля. Станнис лишь шумно вздохнул. «Какой-то заковыристый текст, а еще приглашение посетить староместа», — кратко ответил он. «Для чего?» — не написано. «Адресанта же в письме тоже нет, и оно вообще написано от третьего лица». Манфорд аналогично хмыкнул и одновременно с тем подметил, как у младшей госпожи Галлар прищурились глаза, а царившая ранее улыбка завяла. Его это позабавило. Она выглядела как выкинутая из теплого замка на подворье кошка. Лорд Приливов слегка призадумался. О чем? Хайтауэры были вторым домом простора после Тиреллов, однако обычно предпочитали держаться в стороне от конфликтов. Существовало лишь одно исключение, когда дом вступил в схватку. Права на трон отпрыска Алисенты Хайтауэр. Манфорду, конечно, верилось с трудом, но, Может быть, этот дом заинтересовался Станнисом. Впрочем, в то же время письмо откровенно было похоже на какую-то шалость кого-то из детей лорда Лейтона, который, как поговаривали, и сам немного обладал странностями. «Забудь», — озвучил он вслух именно такое мнение, — «это какая-то шутка». Видимо, кому-то из хайтауэров надоело сидеть в башне, и он решил пописать письма в свиту короля, что сейчас курсирует по простору. Там многие из них со странностями, в особенности женщины. Об старшей дочери хайтауэра, например, ходят слухи, что она черепа собирает и маленьких котят потрошит по ночам. Коварно заулыбавшись, кинул он короткий взгляд на госпожу Галлар, точнее сказать, на сидевшую у нее на коленях пятнистую кошку. Та сразу поняла его намек, и ее губы неодобрительно опустились вниз, а во взгляде проявилась нотка неудовольствия. Станнис, соглашаясь, покивал. Дальнейший их разговор угас. Время шло, Баратион закончил с расстановкой фигур на доске, однако ставка так и не пришла. Через какой-то пяток минут его изменчивый приятель начал усиленно над чем-то размышлять и крутить поочередно в руках кайвасные фигуры. Так продолжалось еще некоторое время, потом он отобрал с доски трех ополченцев, дракона и слона, поставив их прямо перед собой. Как показалось в тот момент молодому лорду, в глазах оленя эти пять фигур могли символизировать каких-то людей. Он долго и завороженно вглядывался в белую кость, все пытаясь что-то в ней углядеть. Но ничто не длится вечно, особенно с таким человеком, как Станнис. Его пальцы на правой руке внезапно растопырились, а после он одним неспешным движением ладони смахнул все пять фигур с доски, отправляя их тем самым на пол. Слоновая кость изделий звонко ударилась об каменный пол. Одни остались там, где приземлились, другие отскочили и раскатились в стороны. Манфорд удивленно воззрился на Баратиона. Не отставала от него и госпожа Сирера. «Ты чего?» — в замешательстве спросил лорд Дрифтмарка. «А как же наша партия?» Олень откинулся в кресло, устало вздохнул, странная полуулыбка посетила тонкие губы. Взгляд приобрел знакомый блеск. Он точно что-то уже себе придумал. «Прости, Манфорд, я не хочу больше играть. Как-то в другой раз...» С сожалением в голосе извинился и поднялся с места Баратион. «Скучно, поеду лучше развеюсь на охоте. Я всегда больше любил именно ее». В следующий момент его взор пал на сидевшую экономку. «Кстати, Этель, у меня будет задание для всей прислуги». «Какое?» – оживилась иноземка. Лорд Драконьего Камня слабо улыбнулся, предусмотрительно смахнул письмо со стола и направился широким шагом по зале к коридору. «Пусть они соберут все слухи о девицах Флорентов. Все, что о них толкует местная челядь». Лиссинейка нахмурилась. «Могу я полюбопытствовать?» «Нет, не можешь», — донесся ей весьма четкий ответ. Примечание к части. Конец подарки простора. Далее небольшой таймскип телепортации. Глава 8. Персики. Преемником Филиппа стал Александр, превосходивший отца как доблестью и талантами, так и пороками. Юстин, 9.8.11.21. Королевский конвой приближался по дороге к штормовому пределу, звеня дорогими цепями и бряцая сталью. Они находились от него всего лишь в одной лиге или паре часов езды. Как только их процессия пересекла границу штормовых земель и планомерно начала в них углубляться, погода понемногу тоже стала преображаться. Откровенно признаться, теплого солнца простора многим стало не хватать. Александру, между тем, в том числе, не все, конечно, дни представлялись дождливы. Но через день точно бывало. Особенно они пошли на усиление пару дней назад, когда конвой наконец-то достиг земель, обдуваемых из залива разбитых кораблей. Александр ехал сейчас наравне с Робертом, у которого неожиданно этим утром вспыхнуло обострение братской любви. Его старший брат буквально всю их сегодняшнюю дорогу без умолку предавался словесным искусствам, постоянно что-то припоминание из их общего детства. Какое же это все имело содержание? Обычно сводилось к банальному. «Ты ходил с постной миной, и оттого я решил тебя развеселить, однако закончилось это все нашей дракой и битыми задницами». Так бы продолжалось и дальше, но завидневшийся примерно час назад силуэт штормового предела внес свои коррективы, и потому король немного притих. В общем-то говоря, бывший царь мог теперь немного передохнуть и подумать о вещах более насущных. Каких именно? Например, о сообщениях, которые приходили из Драконьего Камня и Королевской Гавани. Первая заложенная им партия в 10 судов уже была спущена на воду и доводилась до порядка. Следующая на очереди из 8 подошла к закладке, и что самое главное, теперь в крытом эллинге с навесом, а не просто под открытым небом. Александр не знал, как там обстояло дело на практике, но, Судя по письмам Давоса, тот вроде неплохо справлялся со своими обязанностями. В любом случае царю стоило надеяться, что хотя бы в ком-то он тут не ошибался и мог что-то доверить. К сожалению, не всех своих людей царь сумел прихватить с собой. Впрочем, будет у них всех еще праздник. Настоящий, а не смешливый фарс, что нынче происходил. Долг, обязанность, повиновение. Он помнил другое. Езжай куда хочешь, делай что пожелаешь. В отличие от вечно сетующего на свою судьбу старшего брата, Александр был не намерен мириться с подобным оборотом. Пламя не отбрасывает одну тень. Оно танцует и движется, никогда не зная покоя. Разве люди с залива разбитых кораблей не такие? Но не от всего бывший завоеватель мог уйти. Тот же самый сон с королевой Рейлой неотступно продолжал преследовать его, и Баратион никак не мог найти на него управу. В последнюю неделю, как по року или совпадению, появилось еще одно сновидение. В этот раз главным сюжетом была недавняя осада штормового предела и письмо от «Мы дома-дома, Станнис», неожиданно громко заговорил Роберт. «Только погляди на него, он, как всегда, коронован бурей и штормом. Толстый, мрачно ленив, уродлив и крепок. Это наш штормовой предел». Рассмеялся он в конце. Выведенный из мыслей средний Баратион поднял взор и взглянул на черный замок. Лига сменилась на полулигу. Теперь творение первого короля можно было рассмотреть в деталях. Да действительно толстый, мрачно ленив, подумалось в тот момент Александру. Ему невольно вспомнилось сказание о первом штормовом царе и морской нимфе, которая так живо и аллюзивно перекликалась для него с историей родителей Ахилла, царя Пелея и божественной Фетиды. В обоих случаях Аргиат Баратион возводил к ним свое происхождение. Очередная шутка богов, в мифах говорилось, что штормовой предел построил в стародавние времена Дюран, первый басилевс шторма, завоевавший любовь прекрасной Элини, дочери морского бога и богини ветра. В их свадебную ночь Элини отдала свое девичество смертному, чем и себя обрекла на участь смертной, а ее опечаленные родители в гневе наслали ветер и воды на жилище Дюрана. Его друзья, братья и все гости погибли под рухнувшими стенами или были смыты в море, но Элини укрыла Дюрана в своих объятиях, и он уцелел. А когда пришел рассвет, объявил войну богам и поклялся отстроить замок вновь. 5 замков выстроил он, каждый выше и крепче прежнего, но все они рушились, когда буря накатывала с залива, гоня перед собой губительные валы. Соратники умоляли короля строить замок подальше от берега, жрецы говорили, что он должен умилостивить богов, вернув Элинею в море, и даже простой народ просил его уступить. Но Дюран не слушал никого. 7-й замок воздвиг он, прочнее всех остальных, но как этот миф не рассказывай, конец у него всегда один и тот же. Хотя гневные боги продолжали насылать шторм за штормом, 7-й замок выстоял, и Дюран-богоборец с прекрасной Элинеей жили в нем до конца своих дней. Боги ничего не забывают, и штормы до сих пор продолжают бушевать в заливе разбитых кораблей, но штормовому пределу они давно были нипочем. Его крепостные стены вздымались ввысь на 100 футов, круглые, гладкие, без единой калитки или амбразуры. Камни столь плотно прилегали друг к другу, что не осталось ни единой трещины, куда мог бы проникнуть ветер. Как помнил Александр из памяти Станниса об этих стенах, в самом узком месте они насчитывали в ширину 40 футов, а со стороны моря – 80. Двойная кладка с песком и щебнем в середине. Башня только одна, громадный каменный барабан, не имеющий окон со стороны моря, вмещающий в себя и житницу, и казарму, и пиршественный зал, и господские покои. Увенчанная укрепленным гребнем, издали она казалась рукой с воздетым шипастым кулаком. По эстетическим убеждениям Александра крепость определенно выглядела уродливо, но в то же время стоит отметить, до безумия и предельно крепко. Впрочем, если возвращаться к мифу, то ее внешний вид был целиком объясним и оправдан. Их знамя с коронованным оленем на золоте трепетало на пике. Отсюда не было видно моря, но Александр буквально чувствовал своей кожей, как же оно близко. Порывистый сильный ветер, дующий с юга, нес резкий запах будоражащей лоскуты души соли. Где-то там был новый для него Геллеспонд, а если посчастливиться, то даже обетованный дом. Идеальное царство, его рукотворный Элизий без печали и забот. Тем не менее, словно преграда, за мокрыми от дождя полями и грядами каменистых холмов, спиной к невидимому морю, высилась старая родовая обитель династии, штормовой предел. Под этой громадой черно-серого камня показались мчавшиеся к ним фигуры людей. Неужели мелкий засранец решил встретить нас лично? Да нельзя, удовлетворенно прозвучал усмехнувшийся Роберт. Несомненно, он бы не смог усидеть, согласился и покивал Александр, при этом внимательно наблюдая, как встречающий их эскорт на большой скорости с каждой сотни метров становился все ближе. Приняв для себя какое-то решение, Роберт остановил собственного коня и обернулся назад к конвою. Его громкий, тяжелый голос разнесся по округе. «Остановка, мальчики и девочки!» Отдал он всем приказ. «Ха-ха, подождем мелкого лорда штормового предела!» Возвратил свой ликующий взор обратно, сам пошутил и посмеялся король. Александр слабо улыбнулся, а вот сопровождавшие их люди остались полностью серьезными. Что позволено одному, то не дозволено другому. Разноцветный стяг, разрезая хмурость пейзажа, уверенно шел к ним. Это определенно должен был быть Ренли, так как знамя, под которым ехали встречающие, представлялось крайне своеобразным. Радужные плащи, сюрка и плюмажи на шлемах хорошо вторили этому всему. Как помнил бывший царь из памяти прежнего владельца тела, тому всегда нравилось играться яркими цветами и тканями. В большинстве своем именно средний Баратион, управляя родовыми землями в чине Кастеляна, всегда оставался с младшим, пока старший постоянно где-то разъезжал. Перед глазами царя невольно возник образ смеющегося мальчугана, который носился по залам штормового предела и, притворяясь рыцарем или богом моря, упрашивал вечно занятого Станниса с ним поиграться. Им не пришлось долго ожидать вышедший из крепости эскорт. Через каких-то 10 минут перед ними показалась группа всадников из 30 конников во главе с мальчиком лет 7-8 на большом коне. Память не подвела Александра, и Ренли оказался до безумия похож на них с Робертом. Черноволосый, неплохо сбитый, только глаза материнские, с небольшими всполохами зелени. Право слово, семя Стефана Баратиона поражало и было крепко. На голове у младшего Баратиона виднелся черный берет с соболиной оторочкой, на поясе – гранаты и зеленые изумруды, на рукояти потешного кинжала – желтый топаз. Белая рубашка выглядывала из-под золотого камзола, синие бриджи были заправлены в красные туфли, довершая все. Спешивались обе стороны молча. Первыми были Роберт и Александр, вторым Ренли. Почему вторым? Из-за небольшой комичной неувязки. Дружинникам штормового предела пришлось попросту снимать маленького лорда с коня, так как тот не очень подходил ребенку его возраста. Когда ноги Ренли коснулись земли, в нем внезапно что-то заиграло. Младший Баратион, как показалось Александру, хотел к ним кинуться, но потом, будто подавив это желание, в конечном итоге все же медленно зашагал. Стоит отметить, в припрыжку. Радостная улыбка до ушей буквально не сходила со счастливого детского лица. «Ренли, ты решил встречать нас в поле?» Демонстративно осмотрелся вокруг и с большим довольством в голосе вопросил Роберт. Подошедший к ним мальчишка еще пуще прежнего заулыбался. «Да, прости, Робби», своеобразно неформально ответил Ренли королю, тем самым немного удивив этим Александра. «Но ты не волнуйся, мы с сиром Кортни все продумали. Двор готов и украшен для приема, честно-честно», — закивал он головой. «Тебе точно понравится. Я сам занимался и всем помогал, а еще», — бойко и совершенно неуправляемо затрещал звонким голосом ребенок. Роберт стоял и лишь с улыбкой кивал. Александр, в противовес ему, целиком копировал всегда серьезного Станниса, однако на самом деле царь чувствовал себя слегка не в своей тарелке. Почему? Александр тоже не слишком умел общаться с детьми, особенно с умеющими говорить. Своего первенца Геракла от Барсины он вскоре после рождения отправил на воспитание в Пергам к его деду, сатрапу Фригии, а второго сына, тезку Александра от Роксаны, даже толком не держал на руках. Его внезапно посетила колкая мысль. Какая? А стоило ли ему вообще жениться и заводить детей? Признаться честно, в царе начали зарождаться сильные сомнения насчет того, что он был способен кого-либо вырастить и воспитать. Король продолжал улыбаться, правда только до определенного момента. Глаза Роберта все-таки разглядели болтающиеся на древке разноцветные знамя и плащи рыцарей. Он нахмурился, потом с минуту молча хлопал глазами. Да, тут было над чем подумать. На стяге Ренли красовались все цвета радуги. Оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой и фиолетовый. Сильные цвета на фоне нынешней пасмурной погоды. Ренли, прерывая энергичного мальчишку, задумчиво начал Роберт. «Я просто не могу не спросить об этом, что это, блять, у тебя на палке такое?» Указал королевский палец на радужное знамя. «И что ты тут вообще со всеми ребятами сделал? Где наш славный олень? Ты опять ругаешься?» Притворно сморщился младший Баратион. «Ты что, не видишь? Это мое личное знамя!» Довольно вскинул руками ребенок. «Красивое, правда?» Король тяжело вздохнул. «Очень!» покачал головой Роберт. «Но лучше под ним не ходи». «Почему?» – удивился Ренли. «Я тебе потом на досуге расскажу», – улыбнулся государь. «Как мне кажется, развлекаешься ты тут совсем не по-детски. Ох, тебя определенно, братец, надо будет забрать в столицу мне на глаза». Недовольно взглянул король на оставленного костелянам и отвечающего за воспитание юного лорда Кортни Пенроза. Стоявший позади Ренли мужчина в буром сюрка с двумя перьями на нем и рыжеватой бородой виновато опустил глаза. Александр сразу уловил, что если Роберт не забудет, а он точно забудет, то ничего. И в этом таилась самая главная проблема нынешнего короля. В следующий момент Роберт шагнул к Ренли и сжал его в своих крепких тисках. Старший обнял младшего, и тот вроде был только этому рад. Когда с братским приветствием оказалось покончено, все взгляды внезапно сошлись на молчащем и оставшемся неудел Александре. Они встретились с Ренли взглядами. Изменчивые глаза младшего Баратиона, доставшиеся от почившей леди Кассаны, неотрывно глядели на царя. Именно из-за этого парень Кастаннис не получил штормовой предел. Щедрость, великодушие, благородство всем, кроме родной крови. Таков был железный закон у аргиадов, потомков самого Геракла. Будь Александр прежним, то он на месте Роберта ничего не даровал бы своим братьям, и даже того больше, сразу и без сантиментов уничтожил их. После прихода к власти Александр истребил всех лиц, имеющих какое-либо право претендовать на трон, пощадив только своего слабоумного сводного брата Аридия. Позже он и Ахеменидов уничтожил, оставив от потомков Ахемена лишь горстку женщин, так сказать, специально для себя. На его пурпурной тунике имелось много кровавых пятен, но те деяния виделись уже отныне днями минувшего прошлого. Некоторые вещи следовало отпускать. По мнению царя, Станнис был зациклен на родовой твердыне. Александр, в противовес ему, относился к этому куда как проще. Слишком мелочно убиваться ради какой-то старой крепости и куска дождливых земель. Станнис как-то неловко переступил с ноги на ногу под его взором Ренли. Брат, лорд Драконьего Камня не злился на младшего, хотя тот, по-видимому, так не считал. «Здравствуй», — лаконично произнес он. Мальчишка чего-то ждал, и царь уловил момент. Александр за всю свою жизнь ни разу не обнимал Геракла. Просто забыл о нем, отправив по скрытым замыслам на долгосрочную перспективу готовиться к деду, чтобы тот после мог стать сатрапом Малой Азии. Так больше они с ним никогда и не увиделись. Бывший завоеватель вздохнул, а после в пригласительном жесте расставил руки в стороны. Он сделает то, что обычно не делал Станнис, исправит хоть какую-то ошибку. Станни не заставил себя долго ждать нынешний лорд штормового предела. Ренли просиял радостной улыбкой и со всей скоростью врубился в него, как гитаир в строй пехоты, заключив в крепкие, насколько это было возможно в его случае, объятия. Александр достаточно сильно подивился такому радушному поведению со стороны родственника. Это было ему в большую диковинку. Неужто соскучился? На манер прежнего Станнис криво усмехнулся бывший царь. «За моими-то ворчаниями с множеством запретов, ты знаешь, немного есть», — пробурчал Ренли и поднял на него свои изменчивые глаза. «Вас с Робертом давно не было. Почему вы ко мне не приезжали?» — спросил он о том, о чем мог спрашивать только ребенок. Александр кинул короткий взгляд на Роберта. Что сказать, они оба попросту забыли о нем. «Роберт, сволочь, слишком нагружает меня работой», продолжая глядеть на короля, извернулся и улыбнулся средний Баратион. «Ты ведь знаешь, каким он может быть ленивым». Лицо демона-трезубца удивленно вытянулось, а вот Ренли лишь звонко рассмеялся. «Что скажешь, потрясающе, правда?» Расцепив тиски на его талии, повернулся и кивнул на разноцветное знамя младший Баратион. «Ну, оценивающий», — протянул Александр. «Красивый, яркий, точно не унывающий и не забывающийся». Ладно, подобрал он плеяду деликатных слов к своеобразному стягу. Мальчишка сразу превратился в радугу. «Любил похвалу, вот видишь, Роберт», — победно заголосил ребенок, возвысив палец к небу. «Даже Станнису оно понравилось». «И?» Пожал плечами король. «А тебе, вредному, не понравилось?» Недовольно высказался Ренли. «Я выпал из этого, Роберт. Вреднее Станниса, этого куска чугуна?» Переспросил с напускным неверием он. «Нихера себе новость!» Засмеялся король и демонстративно, словно обидевшись, отвернулся в сторону. Кстати, снова возвратился к нему младший Баратион. «Станни, я хочу поскорее познакомиться с твоей невестой. Она ведь красивая и не такая надутая, как была у Роберта». Невинно похлопал глазами юный лорд. Александр завис, потом с линцой кинул взгляд на маячившую в середине колонны повозку. «Невеста», громко сказано, выбирал он ее только из-за нужных для его следующей игры особых качеств. «Познакомитесь по прибытии в замок», — улыбнулся брату молодой лорд. «Сейчас она вряд ли выйдет». «Жаль», — огорчился Ренли, однако после, будто что-то припомнив, опять просиял. «Забылся. Я же хотел вас всех кое-чем угостить». Протарахтел он и махнул рукой какому-то из слуг с сумкой позади. «Нам недавно привезли в предел такие вкусные персики. Мы едим их уже целую неделю». Александр не сдержался и все-таки рассмеялся. Впрочем, взгляд его со всей серьезностью падал на маячивший вдалеке черный замок. Пора ему было заняться куда как более важными вещами. Громкий и противный крик стаи чаек слышался над головами, а теплый воздух со стороны моря нежно трепал волосы и ласкал кожу. Мужчине приходилось прижмуриваться от яркого южного солнца. Оно сегодня безжалостно припекало и безумно слепило, заслоняя своими лучистыми копьями такую нужную для него панораму раскинувшихся перед взором широт. «Ваше превосходительство, будете персик?» – протянул ему ролиаться сладкий и яркий плод. «Нет, что-то не хочется», – покачал головой командующий Гонфаланьер Лиса. «Но спасибо за предложение». Орландо в паре с ролиаца находился в окружении множества штабных офицеров на холме. В полусотне метров по обе стороны от них стояла в блестящих панцирях его личная гвардия из безупречных. Крепко, надежно, незыблемо. «Хочешь этого всего? Достань кошель и тряхни мошной». Вид с высот открывался просто чудесный. С одной стороны на многие лиги были видны бескрайнее море и плодородная равнина, усеянная полями пшеницы. По другую сторону – сады и холмы, поросшие сладким персиком. А воздух – чистый, прямо целебный, смесь морского и степного. Прекрасные пейзажи, что еще сказать, однако вздымающиеся вверх, в голубое небо, черные клубы дыма от горевшей соломы с деревом хорошо отрезвляли. Нет тут никакой идиллии. Среди пышной зелени полевых трав перед ними возвышались высокие стены из угольного цвета камня и две полосы обороны. Одно дополняло второе. Это была прибрежная крепость Гармас. Внизу твердыни находился укрепленный городок с пристанью, а чуточку повыше сама цитадель. Постройка была на века, так как возводилась еще инженерами старого Фригальда для контроля Персикового пролива, который разделял спорные земли и остров Лис. В целом, опираясь на сумму факторов, взятие подобного представлялось сложной задачкой. «Расчеты Песилан Ли Адирис», — проревел какой-то молодой капитан, сложив ладони у рта. «К стрельбе готовься». Обеденный воздух наполнился щелканьем рычагов, скрипами тросов и деревянных рам, а также надсадным кряхтением налегающих на рукоятки людей. Наконец затих последний механизм, и повисла напряженная тишина. «Пли!» — скомандовал он. Командиры расчетов разом толкнули спусковые рычаги. Раздались щелчки, заскрипело дерево, потом запели натянутые веревки и лебедки. Противовесы требушетов пошли вниз, и большие камни с характерным гулом сорвались прямиком в голубое небо. Сначала на нем появилось 10 черных точек, затем 20, а под самый конец 50. Небольшая задержка в полминуты, и уже слышится жуткий грохот проломленных черепичных крыш домов. Крики, ругань, плач. Горожанам было не сладко. «Посылаем?» – спросил его препозит войска. «Посылаем?» – кивнул Гонфаланьер. Приступ начался. Ролиаца повернулся к трубачу и велел играть наступление. Тот поднес мундштук к губам и выдул серию резких, коротких звуков. Сигнал для армии поступил. По рядам взмахнули знаменами, гаркнули тяжелыми голосами, потом протрубили в трубы. Сбитое в неповоротливые коробки человеческое море пришло в движение. Заслышалась синхронная поступь сотен и тысяч вооруженных людей. Медленным шагом, прикрываясь щитами, закаленная в многолетних боях пехота организованно двинулась к стенам. В центре человеческой волны пестрела ярко одетая лиссинийская пехота, слева и справа от нее находились наемники, где самыми многочисленными отрядами являлись вольные роты волонтийского и дарнейского контингентов. Несколько десятков тяжелых метательных машин с легкими стрелометами и арбалетчиками били по цитадели с городом. Пара крепостных баллист работали им в ответ, посылая через стены пахавшие и прыгающие по зеленому полю камни. Один из таких, влетев в строй пехотинцев, выбил в его середине четверых человек. Начался ответный и вялый обстрел. Арбалетные болты, свинцовые снаряды и стрелы. Все барабанило или впивалось в щиты воинов. Солнце висело высоко. Прямые лучи, отражаясь от назатыльников наступавших солдат, бросали блики, слепя глаза другим пехотинцам. Люди катили на колесах осадные мантилеты из крепких и плотно подогнанных досок, тащили тараны, лестницы. Вздымающиеся к небу четыре осадные башни скрипели под собственной тяжестью и весом набившихся туда сотен тел. Орландо внимательно взирал на развернувшееся внизу сражение. Так бы продолжалось и далее, однако неожиданно на фоне голубого и бескрайнего моря он приметил какие-то черные точки. Они появлялись целыми десятками. «Подзорную трубу мне!» – незамедлительно гаркнул командующий. Наблюдательное изделие быстро попало ему в руки. Мужчина торопливо приложился глазом к окуляру. То, что предстало перед ним, в итоге немного облегчило душу. Он увидел пурпурные паруса, расшитые золотом, которые возникали и рождались из синевы и голубизны один за другим. Сначала их было 10, потом 20, и под конец, уже как неопровержимый довод на любых весах, целая сотня. Тяжелые военные корабли шли на полном ходу к берегу. Горизонт покрылся порфиром и чернотой мчавшейся армады. Тысячи размещавшихся по бортам весел поднимали всплески над водой. Послышалась неведомая для сухопутных обитателей протяжная и морская опознавательная нота. Буквально в тот же самый момент весла на кораблях, еще раз отбив по водной глади, высоко поднялись вверх и после начали исчезать в грузных корпусах. Набитые горячим южным воздухом пурпурные паруса также пошли на спуск. Моряки засуетились и принялись дергать канаты. Гонфолоньер Лиса мог спокойно вздохнуть. Теперь его планы по гармасу приобретали более твердую и управляемую форму. «Отставить штурм!» Взглянув на трубача, отдал приказ Орландо. «Дайте сигнал прекратить!» Полковые гарнисты без лишних вопросов подули в трубы. Увы, ничего не сработало. Разогнавшееся войско продолжало свою тяжелую поступь. Подача звукового сигнала была повторена еще десяток раз, однако все осталось без ответа. Никто не развернулся. Вот ведь Залдиварзати ДР, и так всегда, тогда смачно выругался Орландо. Срочно шлите гонцов по сотням. Пусть передадут им приказ о прекращении штурма. Орландо скорым шагом курсировал по биваку вверенного ему в руки войска. Наконечники длинных пик, вздымаясь в небо, ордели на горячем южном солнце. Разожженные еще с утра костры в лессинийском лагере давно уже истлели и были полны серой золы. Самой первой в него из полей возвращалась служившая в кавалерии аристократия, ведя на поводу своих боевых скакунов. Палатки пехоты пустовали, офицерские же полнились фигурами и живой беседой. Повсюду копья, мечи, стальные шлемы и кольчуги, оперенные стрелы, возницы, погоняющие упряжки. Выше всего и всех находилось синее знамя с вышитым на нем скорпионом, которое развивалось над огромным и украшенным позолоченной мишурой шатром. Именно к нему командующий гонфолоньер войск Лиса в спорных землях сейчас и ступал. Неожиданно раздался громкий звук фанфар. Причина – сигнал вольно. Это были первые вернувшиеся назад пехотные полки, настоящие счастливчики, с улыбнувшейся им сегодня удачей не держать под грохот требушетов и баллист кольцо продолжавшейся осады. Через миг мелькнула большая тень, чья, волонтийского слона, тянущего под крики десятка инженеров с полей перед городом-крепостью сломанный тяжелый анагр. «Можете быть на сегодня свободны», достигнув порога свой ставки, обернулся назад командующий армией и произнес двум сопровождавшим его лейтенантам-препозитам. «Только не забывайтесь, вечером я обязательно жду ваши отчеты по провизии», непременно напомнил он им. «Пиктан Кастес, ваше превосходительство», кивнули те, а после скоро развернулись, уходя по собственным делам. Орландо, глядя в спины препозитов, лишь вздохнул. Его рука тем временем небрежно приподнялась в приказном жесте. Громыхнул блестящий металл добротных лад, и гвардейцы-евнухи на входе разошлись в стороны. Миновав безупречных, мужчина оказался в переходном тамбуре шатра, где справа, за столом, как всегда, скучал его личный секретарь Дарья. Молча кивнув седому писарю, гонфолоньер без лишних слов направился дальше и быстрым движением рук разъединил лежащие внахлёст тюли, вступая затем в расширяющееся во много раз пространство. Мир шатра встретил Орландо ярким светом от полыхающих жаровин и лампад, а также пронизывающим каждый дюйм запахом фруктовых благовоний с какими-то травами. В центре, как всегда, стол из сандалового дерева, всюду высились шкафы с книгами и вазоны различных экзотических растений. Множество цветастых ковров, буквально покрывая все уголки палатки, слепили неподготовленные взоры. Уютно, одним словом. Дом, милый дом, невольно подумалось лессинейскому гонфолоньеру. Этот шатер был уже как несколько лет его домом. Не всегда, конечно, но точно довольно часто. И куда же какая-нибудь обитель без доброй хозяйки? Она у него тут тоже обитала и весьма скоро нашлась. В глубине шатра горела насыщенная и чарующая сирень. Его прекрасная дама в голубом шелке с золотыми ожерельями, обручами и охапкой колец сейчас лежала на кушетке. Со всех сторон ее окружали сидевшие на стульях и хлопавшие в ладоши фрейлины. Виднелись тут и мальчишки-евнухи, опахивающие всю эту женскую свору веерами из птичьих перьев. Вошедший в палатку командующий недовольно нахмурился. Почему? Они опять устроили у него тут какой-то очередной шабаш со спектаклем. Старый евнух-музыкант, прыгая как мартышка перед ними, играл на колесной лире, попутно корча рожицы и выкидывая акробатические приемы. В подтанцовке у него наблюдались еще четверо девчонок-рабынь, плясавших безумный для обычного человека гискарский танец. Рука его супруги манерно потянулась к стоявшей на столике миске. «Лови орешек!» Вдруг рассмеялась она и подкинула засахаренное лакомство вверх. «Молодец, заслужил!» Музыкант попытался поймать сладость на лету, но та, увы, прилетела ему прямиком в лоб. Глядевший за этим всем Орландо мог только покачать головой. «Я погляжу, ты, рассела, все развлекаешься!» Привлекая внимание всех собравшихся и не скрывая ни удовольствия, громко вопросил, а после шумно прошелся по своей ставке вперед гонфолоньер. Что это за очередной балаган? Музыка, движение, смех, все прекратилось и завершилось лишь за краткий миг. Взгляды людей с большим удивлением сошлись на нем. Фрейлины сразу выпучили глаза и опустили их затем вниз. Рабы же раскланились ему в самый пол. Все, как всегда, были смиренны, естественно, кроме его улыбчивой жены. Она медленно перевела на него свой взор и наклонила голову. Вызывающая и широкая улыбка была ему прямым ответом. «А что мне тут еще делать?» Тряхнула женщина гривой светлых волос. «Ты достаточно рано, как ни в чем не бывало», выдала она. «Как там твоя очередная война и всякие штурмы с приступом стен? Всех победил, склонил, убил, унизил?» Подошедший к стойке с оружием Орландо принялся скидывать с себя воинскую сбрую. «Я отложил штурм Гармаса». «Отложил?» – удивилась Рассела. «Почему?» «Думаю, ты через пару минут узнаешь», – повесив ножны с порывом на раму, – ответил он ей. «К нам прибыл дорогой гость». «Гость?» «Да», – слабо улыбнулся и покивал Орландо. «Гость, ступающий буквально по пятам», – загадочно произнес мужчина и после, сменяя радушие к жене на строгости прищур, глянул на ее подружек-дурнушек. «Милые госпожи, буду вам весьма признателен, если вы, прихватив этого шута вместе с этим танцевальным коллективом, немедленно покинете мой шатер», вежливо, но в то же время в приказном тоне отчеканил он. «Орландо», цокнула языком Рассела, «не будь таким». Его глаза гневливо и скоро метнулись на супругу. «Я вроде как сказал, у меня сейчас встреча», лязгнул сталью гонфолоньер Лиса. «Пускай они все быстро выметаются отсюда нахер». Атмосфера была предельно четкой, а потому все со наклоненными головами и не смея поднять на него взоры, как крысы, побежали на выход. Видевшая все это женщина лишь обиженно надула губы. «Нахер, нахер», недовольно перекривила его супруга и подскочила с кушетки на ноги. «Пришел сюда и все, как всегда, испортил. Смею полагать, мне тоже, наверное, стоит поживее отсюда убираться», уперев руки в бока. Приподняла она свою светлую бровь. «Нет, ты вполне можешь остаться», спокойно уже ответил он и клацнул двумя пряжками. Нагретый на солнце черный панцирь из валерийской стали рухнул прямиком на пол. «Могу остаться?» Немного подрастеряла пыл его жена. «Подожди, это случайно никак не связано с кораблями в море, о которых все судачат?» Была весьма догадливой она. «Верно», снова кивнул Орландо, поднимая тем временем и кладя непробиваемую для любого клинка кирасу на стол. «Эта встреча относится к разряду семейных». «Семейных?» — в задумчивости почесала Рассела макушку. «Стоп, а кто вообще из наших родственников мог пожал?» Супруга лиссинейского гонфолоньера не договорила, так как снаружи, перед входом в шатер, раздался чей-то громкий и веселый смех. Он был им обоим да нельзя знакомым и в то же самое время заводным, энергичным и ядовито бодрым. Таким обладал во всем мире только один человек. Хищный оскал моментально скрасил хмурое лицо губернатора владений леса в спорных землях. Не желая растрачивать драгоценные минуты, Орландо зычно выкрикнул стоявшим на входе безупречным, чтобы те пропустили человека. Пришествие гостя не заставило себя долго ждать. Послышался шелест металла, потом приветствие секретаря в тамбуре, и в конце всего две тюли разошлись. Встав к гонфолоньеру, покачиваясь из стороны в сторону, вошел щегольски одетый, крепкий и стройный мужчина. Его широкая улыбка сияла от уха до уха, и о ней, как знал Орландо, уже принялись слагать целые поговорки. Облачен он был в кафтан из серебряной парчи с прорезными рукавами, такими длинными, что их концы волочились по полу. Пуговицами ему служили яшмовые драконы, а на густых серебристых кудрях сидела яркая пурпурная шапка с павлиньими перьями. Кто это был? Перед ними стоял банкир, пират, капер-приватир, контрабандист, работорговец, браконьер, большой путешественник, осквернитель царских запхатских гробниц и просто один из самых богатых людей леса, способный содержать свой личный флот, который насчитывал не менее 40 военных кораблей и вдвое больше этого числа торговых. Одним ловким словом, носимое этим человеком имя легендарного и гремящего Дамаса Ан говорило само за себя.